за ваше завтра. «Ну, как, брат, крепко в седле сидишь?» — спросил Буденный, имея в виду недавние госпитальные бдения Дундича. Иван Антонович озорно глянул на штабистов и предложил: «Пойдемте ударимся на шашках». Не ожидавший такого ответа, Конкор опешил. «Ну нет, Ванюша, биться я с тобой не пойду», — сказал под легкий смешок собравшихся, «потому как ты мне живой нужен, а вот в другой раз непременно ударимся о плетках». В комнате еще больше оживились. Знали, как ловко орудуют ременной плетью Буденный. Но Комкор серьезно сказал: «Я к тому про седло спросил, что хочу доверить тебе не всяких там мамзелей, а жизнь самого главного человека в нашем государстве». Дундич от удивления даже побледнел. Неужели ему доверят охранять Ленина? Ну, как заставит ехать без промедления? А у него вид не очень подходящий. Попросишь отсрочку, другому передадут поручение. Эти мысли пронеслись в горячей голове серб. Но он вовремя собрал волю, чтобы не выдать чрезмерной взволнованности каким-нибудь неуместным вопросом, и решил ждать дальнейших слов Буденного. «Ты знаешь, кто у нас самый главный человек в государстве?» — спросил Комкор. «Ленин», — не раздумывая, уверенно выпалил Дундич, посмеиваясь в душе над наивным вопросом Комкора: «Нас голыми руками не возьмешь». «Ленин — это вождь мирового пролетариата, всех угнетенных», — тоже сознанием дела начал растолковывать Буденный, «и тут не про него речь». Дундич сразу потускнел. Он-то думал, что пошлет его Семен Михайлович в Москву, или в крайнем случае в Воронеж, встретить Ленина и доставить его в корпус живым и невредимым. Кто еще, кроме Ленина, вдруг стал самым главным человеком в России? «Да ты не огорчайся, не огорчайся», — перешел на спешную речь Комкор, уловивший перемену в настроении Дундича. «Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Если упадет хоть волос с головы этого человека, то у тебя голова полетит». Буденный оглядел Дундича и, остановив взгляд на черных ножнах, отделанных серебряной чеканкой, что-то вспомнил и спросил: «Не забыл, чью шашку носишь?» «Свою», — не понял Дундич. «Я в том смысле интересуюсь. Не забыл, кто тебе ее подарил?» «Президент республики», — вспомнил Дундич рейд по Деникинским тылам, переход из сальских степей к Царицыну. «Такое не забывается». «То-то», — удовлетворенно проговорил Комкор. «Смекай, Ваня, жизнь какого человека тебе вверяю». Дундич снова был ошеломлен сообщением. «Калинина встречать?» «Не встречать, проводить. Его уж тут встретили». Темные глаза Комкора сузились то ли в усмешке, то ли в ярости. «Да», — добавил Комкор, — «он, видишь ли, без охраны ехал». «Перебили?» «Нет», — успокоил Буденный, — «он храбрее нас с тобой. Решил один ехать? Ну, правда, не один, а вдвоем. А ты что, не слыхал ничего? Тебе Мария не рассказывала?» «Да того ли им было», — укорил Комкора Зотов. Его намек поддержали дружным смехом. «Жеребцы», — незлобно пожурил их Буденный, — «девка две недели без милого дружка, а вы гы-гы-гы. Не слушай их, Ваня, садись, я тебя введу в курс дела». Смущенный и немного расстроенный, Дундич прошел к дальней от стола табуретке, настороженно сел. Закурив козью ножку, Семен Михайлович рассказал, изображая уже, наверное, в который раз, в лицах, как встретили в конном корпусе Михаила Ивановича Калинина. «Я аккурат собрался в четвертую. Глядь, вваливаются во двор розвольни в сопровождении двух молодцов. Соскакивают ребята с коней, и один примехонько ко мне, другой, гляжу, карабин навскидку держит, а в санях, закутанные в тулупах, два бородача сидят. «Разрешите доложить, товарищ Буденный», — говорит первый. «Так что доставили в целостности двух буржуев или купцов. Драпали из Воронежа к Мамонтову, да на нас напоролись. А вы кто такие?» — пытаю хлопца. «Разъезд второй бригады прославленной 6-й кавдивизии». «Ну а на что мне эти буржуи?» — говорю коннику из прославленной 6-й. «Веди куда следует». Седоки, услыхав мою фамилию, начали было из-под тулупов выбираться, но другой паря щелкнул затвором и прикрикнул: «Сидеть и не шевелиться, контра!» А гражданин в очках с бородкой клинышком, как малому дитяти, разъяснять начал, что де они с Григорием Ивановичем не контра. «Вон, слышите?» — обратился ко мне докладывающий. «Говорят, что они не контра, а старосты». Но я-то подумал, что они церковные старосты, и велел ребятам отвезти к попу. Пленники рассмеялись. «Да они не к попу просятся, а к вам», — уточнил парень. «Говорят, что старосты они не простые, а всероссийской да украинской». Тут я торопел немножко, глянул вот так на пассажиров и подумал: брешут. В комнате засмеялись, потому что уже знали о промашке комкора. «Я думаю, если б такие начальники ехали, да чтоб без охраны, да чтоб меня не предупредили, не может того быть». «Ну, на всякий случай спрашиваю, а документы у них проверили?» «Проверили», — отвечает конвойный. «Вот они, ихние книжечки». И начал рыться в карманах бекеши. Ну, вышел тут комиссар, взял одну книжечку, заглянул в нее, и враз меня толк локть. Я тоже усы в ту уж книжицу. Глядь, а там подпись стоит: «Ульянов», а в скобках «Ленин». Поднял я глазище кверху бумаги, а там написано, что удостоверение сие выдано Михаилу Ивановичу Калинину, председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Ну, чтоб тебе понятнее было, в ЦИКа нашу. Вот тут зашелся я яростью на своих бойцов и начал стыдить их. Они мнутся да бестолково отнекиваются. Неграмотные, мол, мы, какой с нас спрос? Еще скажи спасибо, что в расход не пустили. Было такое намерение расстрелять буржуев, а тулупы их не взять себе. На том свете для чего им тулупы? А тут стужа вон какая стоит. Да тот дед с клинышком говорит: «Вы, ребята, расстрелять нас завсегда успеете, а отвезите-ка лучше нас к Буденному». Тут тот отделенный приказал доставить их в целости и сохранности ко мне. Нет, представляешь, какой конфуз вышел. Но подбежал я к саням: «Прошу прощения за темноту нашу, а сам-то впервые вижу Калинина. А уж про Петровского и говорить не приходится. Слыхом слыхал, а видеть-то не довелось. Ну, все равно классовое чутье у нас должно быть. Должен я по обличью отличать контру от своего». Буденный говорил азартно, смеясь, а Дундич страшно переживал за любимого комкора и жалел, что не его отряд натолкнулся на сани. Тогда бы такого позора не пало на весь знаменитый красный конный корпус. А Буденный продолжал: «Вы не беспокойтесь, — говорю, — товарищ Калинин, я этих орлов крепко накажу». А он вдруг руками замахал, да как запротестовал. «Нет, — говорит, — вы этого не сделаете, они же не расстреляли нас, так хотели же». «Сами виноваты, — говорит Калинин, — что без охраны поехали, что вас не предупредили. И очень хорошо, что они встретили, а то ведь очень просто могли бы и на беляков наскочить». Вот, брат, какая история приключилась, пока ты отсутствовал. Из дальнейшего рассказа Дундич узнал, что председатели в ЦИКа и ЦИКа Украины побывали в 4-й дивизии, а сегодня показали им атаку сводного образцового дивизиона. Очень они остались довольны. Настаивали на участии в настоящем бою, но тут весь комсостав на них навалился, еле отговорили почетных гостей. а теперь упросили в Москву ехать. Вот сейчас они отдыхают, а через часок должны отправиться в обратный путь. И уж тут Комкор принял все меры безопасности. Решил отобрать для сопровождения председателей самых-самых, главным образом из тех, кто имеет какой-нибудь подарок Калинина. Саблю, наган, часы, портсигар. «И назначаю я тебя, товарищ Дундич», — торжественно сказал Буденный, — «командиром этого почетного эскорта». «Спасибо за доверие, товарищ Комкор», — вскинулся Иван Антонович. «Разрешите переодеться». Когда через полчаса Дундич появился снова в штабе, все невольно залюбовались им. Новенький белый полушубок, перетянутый ремнями, ладно облегал его статную фигуру. От красных галифе в комнате словно стало теплее, будто принес с собой Дундич жаркое пламя костра. Сапоги блестели так, что в них отражались половицы. А каракулевая белая папаха с малиновым верхом делала его высоким и строгим. «А вот ты наш герой», — сказал Буденный, обращаясь к двум бородачам. Оба они были невысокие, но кряжистые, оба в очках. Только один с бородкой и клинышком, окаймленный сединой, другой с более окладистой, темно-каштановой, придающей лицу черты земского доктора или молодящегося купца. Из-под прозрачных линз на Дундича удивленно глянули добродушные глаза. Первым протянул суховатую сильную ладонь, тот, у кого бородка клинышком, и представился: «Калинин Михаил Иванович». Левую руку Дундича захватил второй: «Петровский Григорий Иванович». «Мы про вас уже наслышаны, товарищ Дундич», — сказал Калинин, внимательно разглядывая кавалериста. «И ожидали увидеть, если не Илью Муромца», — поддержал разговор Петровский, — «то уж, по крайней мере, Алешу Поповича». Дундичу было жаль, что он чем-то разочаровал таких дорогих гостей корпуса. Не они первые удивляются несхожести портрета, созданного по рассказам, с оригиналом. От этого начало беседы всегда выходило каким-то натянутым, скомканным. Вот и сейчас Иван Антонович не знал, как реагировать на реплику Петровского. На помощь пришел Калинин, который без тени недоверия спросил: «Может быть, поведаете, товарищ Дундич, как вы отвозили письмо генералу Шкуру?» «Эту историю он вам по дороге расскажет», — подошел к ним Буденный. «Путь у вас не близкий, Михаил Иванович, так что вы всю его биографию узнаете». «Как эскорт?» — обратился он к Дундичу. «Все готово, товарищ Комкор». «Где полусотня?» «На площади». «Все так одеты, как ты. Нет кто в чем». «Пойдем поглядим», — сказал Буденный, накинув на смоляную шевелюру черную низкую папаху. «Мы мигом», — извинился перед гостями, — «а вы пока чайку на дорожку попейте». «А мы хотели с товарищем Дундичем за знакомство по чарочке опрокинуть», — с сожалением проговорил Михаил Иванович. «Я не пью», — сказал Дундич. Буденный хитро усмехнулся. «Сам же рассказывал, как с графинями и спирт хлестал». «А-а-а», — понимающе поддержал Комкора председатель ВЦИКа. «Да-да, конечно. Значит, с рабоче-крестьянским классом не желаете?» «Очень желаю», — поглядел на Калинина Иван Антонович. «Тогда налейте нам символическую», — попросил Калинин. «Я не буду», — поднял руку Дундич. «Приедем на место, передам вас другой команде, тогда с большой радостью целый стакан». «Не обижайтесь, Михаил Иванович», — вступился за своего подчиненного Буденный. «Он у меня при исполнении не потребляет, за что и люблю, и ценю. Потому могу поручить ему любое дело. А на дорожку самое милое дело — чаек с метком да с чабаром, так прогревает». Комкор распахнул дверь и кивком головы пригласил Дундича на улицу, и когда выехали со двора, Буденный сказал: «В дивизион я один съезжу, а ты по-скорому домой, валенки надень. Я твоему ординарцу специально выделил, и бурку не забудь». и, не ожидая возражения, дал шпоры Казбеку. На станцию выехали с таким расчетом, чтобы вернуться засветло. Проводы были теплыми. За легкими санями, запряженными парой крепких орловских рысаков до околицы, ехал почти весь штаб и резервный дивизион. Бойцы с подъемом пели. Гремят мятежные раскаты, гудит набата красный звон, мир угнетенья, мир проклятый до основания потрясен. И близок день, вернется воин, с полей войны под мирный кров, и будет новый мир построен, мир без тиранов и рабов. Как только въехали в лесную чащу, посыпал, будто пропущенный через сит, снежок. Пружинистые ветки елей тянулись к всадникам забинтованными лохматыми лапами. Порой они не выдерживали бремени снега, с глухим шорохом сбрасывали его с себя, заставляя лошадей вздрагивать, дыбиться и прижимать уши. Тишина. Робкий солнцегрев, разлитый по разномастной зелени хвои, располагали к несуетной беседе и задушевным песням. Дундич ехал обочь саней и охотно отвечал на все вопросы почетных пассажиров. С особым удовольствием рассказал он, как после его посещения штаба Шкуро по всему городу были развешаны приказы о необходимости поимки красного дьявола, и тому, кто выполнит приказ, обещалась награда в 10 000 золотых рублей. «Когда я узнал, что для Шкуро моя голова такая дорогая, хотел пойти в штаб генерала», — совсем развеселился Дундич. «Приду и скажу, думаю, вот я, Дундич, сам себя привел, давай 10 000». Буденный не разрешил. Сказал, что беляки обманут, голову снимут, а деньги не отдадут. «Да зачем же вам деньги, если голову снимут?» — серьезно спросил Калинин. «Я бы их в фонд мировой революции отдал», — без смеха ответил Дундич. «Нет, товарищ», — ласково сказал Михаил Иванович, — «вы не знаете настоящую цену своей голове. Сражаясь за светлое завтра, вы, воины рабочей крестьянской Красной Армии, каждый день можете отдать свое самое прекрасное сегодня. У меня создалось такое впечатление, что вы порой напрасно рискуете жизнью, как будто любуетесь, видя костлявую на своих плечах. Я вас очень прошу, берегите себя, ведь у вас еще все впереди». «Если все будут беречь себя, — сказал задумчиво Дундич, — кто же в атаку пойдет?» «Ну, беречь совершенно не значит прятаться за спины товарищей, — возразил Калинин. Наш великий полководец Суворов учил своих солдат побеждать не числом, а умением». «Я так и воюю», — вновь оживился Дундич. «Я один, их 10, я их бью. Я один, их 20, я их бью. Как по-другому воевать, не знаю и знать не хочу». «Вы прекрасно бьете врага. Мы вот с Григорием Ивановичем еще раз убедились, что конница Буденного высоко несет знамя революции. И пора бы уже на базе корпуса создать первую советскую конную армию. Об этом мы и доложим Владимиру Ильичу». Прощаясь в вагоне, Дундич доверительно попросил: «Вам товарищ Буденный уже говорил, я тоже хочу передать товарищу Ленину. Скажите ему, что в Красной Коннице есть такой Дундич из Сербии. Он просит, чтобы Ильич жил долго-долго на страх мировому капиталу. И еще скажите, что я очень хочу увидеть его». «Обязательно передам. Обязательно!» — растроганно пожал его руку Калинин. Возвращались засветло, цокали копыта, звенели уздечки, всхрапывали кони, негромко пели бойцы. На душе было радостно от того, что все обошлось без происшествий. Ехавший впереди отряда Дундич то присоединялся к поющим, то, вдруг замолкая, думал о чем-то. Может быть, о своей судьбе, которая так щедро дарила ему дружбу и товарищество с замечательными людьми, о необыкновенной доле сражаться за светлое завтра всего человечества, рискуя каждый день расстаться со своим прекрасным сегодня.